Глава вторая. Истоки страха. Как психологическое состояние, страх далеко не всегда является реакцией на серьезную и непосредственную опасность. Проявляется страх по-разному. Это и тревоги, и беспокойство, и волнение, и нервозность, и напряженность, и всевозможные фобии, и многое другое. Если человек подвержен психологическому страху, он боится не того, что происходит сейчас, а того, что может произойти. Вы находитесь здесь и сейчас, но ваш ум переносится в будущее. Образуется своего рода разрыв, промежуток, в который вползает тревога. Если вы отождествляете себя с умом, утратив связь с мощью и простотой настоящего, этот промежуток тревоги останется с вами на всю жизнь. С настоящим временем всегда можно сладить, но с проекцией разума сладить невозможно. Как невозможно совладать с будущим. Более того, пока вы отождествляете себя с умом, вашей жизнью управляет эго. Но эго – фантом. Потому, несмотря на сложные механизмы защиты, оно ранимо и уязвимо. Вашему эго постоянно мерещится опасности. В этом вся сущность эго. Хоть снаружи оно может казаться воплощением уверенности. Помните, эмоция – это телесная реакция ума. Какой сигнал постоянно посылает тело эго, ваше порожденное разумом ложное «я»? Внимание! Мне угрожает опасность. Какую эмоцию вызывает этот постоянно повторяющийся сигнал? Конечно же, страх. Нам кажется, что у страха много причин. Страх потери, страх неудачи, страх боли и тому подобное. Но в конечном счете, все страхи сводятся к тому, что эго боится смерти. Боится уничтожения. Эго всегда кажется, что смерть где-то рядом. Когда человек отождествляет себя с умом, страх смерти накладывает отпечаток на все области его жизни. Страхом смерти объясняется даже такое, казалось бы, обыденное нормальное явление, как неотвязная потребность побеждать в любом споре, доказывать неправоту собеседника и отстаивать истинность позиции, с которой спорщик себя отождествил. Ведь если вы отождествляете себя с каким-то убеждением, а потом выясняется, что это убеждение ложно, под угрозой уничтожения оказывается ваше, основанное на разуме, представление о собственном «я». Поэтому, как воплощенное эго, вы не можете ошибаться. Ошибка равносильна смерти. Такой подход не раз становился причиной разрыва отношений, причиной войн. Когда вы перестанете отождествлять себя с умом, ваше представление о себе перестанет зависеть от того, правы вы или нет. Это значит, что навязчивая и глубоко подсознательная потребность в собственной правоте, в сущности, разновидность насилия, наконец исчезнет. Вы сможете четко и ясно говорить о своих взглядах и чувствах, но будете делать это без агрессии и стремления защититься. Ваше представление о себе будет основываться не на разуме, а на чем-то более глубоком и истинном внутри вас. Наблюдайте за всеми своими защитными реакциями. что вы защищаете? Вы защищаете иллюзорную личность, сотворенный разумом образ, вымышленную сущность. Осознание защитных моделей поведения, наблюдение за ними, приводит к разотождествлению. В свете вашего сознания быстро растворятся паттерны неосознанности. Это положит конец спорам и играм силы, столь разрушительным для отношений. Власть над другими – это слабость под маской силы. Подлинная сила внутри человека. Она доступна вам прямо сейчас. Ум постоянно пытается отвергнуть настоящее и убежать от него. Иными словами, чем больше вы идентифицируете себя с разумом, тем сильнее страдаете. Можно сказать иначе. Чем больше вы цените и принимаете сейчас, тем меньше страдаете от боли, и тем меньше власти имеет над вами эгоистичный разум. Если не хотите причинять боль себе и другим, не хотите умножать все еще живущую у вас боль прошлого, то перестаньте создавать время. По крайней мере, не создавайте его больше, чем требуется для решения практических вопросов. Как перестать создавать время? Глубоко осознайте, что сейчас это единственное, что у вас есть. Сфокусируйте все внимание на сейчас. Прежде вы обитали во времени и лишь иногда появлялись в настоящем. Пришла пора переселиться в сейчас и посещать прошлое и будущее лишь изредка для решения каких-то насущных проблем. Всегда говорите «да» текущему мгновению. Избавьтесь от иллюзии времени. Вот ключ. Избавьтесь от иллюзии времени. Время и ум неразрывно связаны. Отъедините время от разума, и время остановится, пока вы не решите использовать его в своих целях. Отождествляя себя с умом, мы неминуемо попадаем в ловушку времени. Мы обречены жить только воспоминаниями и ожиданиями. Прошлое и будущее владеют нами безраздельно. Мы не желаем ценить и признавать настоящее. Не желаем, чтобы сейчас вошло в нашу жизнь. Наша жизнь все больше замыкается на воспоминаниях и ожиданиях. Поскольку прошлое становится источником идентичности, а будущее – надеждой на спасение, на самореализацию в той или иной форме. Но все это иллюзии. Чем больше вы концентрируетесь на времени, прошлом или будущем, тем больше сейчас теряете. Теряете то, что ценнее всего на свете. Почему настоящее всего ценнее? Во-первых, потому что в мире есть только настоящее. Только сейчас. Ничего другого нет. Вечное сейчас – это космос, в котором разворачивается жизнь каждого из нас. Это единственная постоянная величина. Жизнь происходит сейчас. Других вариантов не было и не будет. Во-вторых, только сейчас – может помочь вам преодолеть ограниченность ума. Сейчас единственная возможность войти в вечной и неограниченной формой мир бытия. Случалось ли вам мыслить, ощущать, делать, переживать что-то за пределами настоящего? Как вы думаете, представится ли такая возможность в будущем? Может ли что-то произойти за пределами сейчас? Ответ очевиден, не так ли? Все события происходят не в прошлом, но сейчас. Ничто никогда не случится в будущем, только в настоящем. Понять разумом сущность того, о чем я сейчас говорю, невозможно. Миг постижения этого становится мигом сдвига сознания, сдвигом от разума к бытию, от времени к присутствию. Все сущее внезапно оживает, излучает энергию, эманирует бытие. Thank you.